Глава 16. Свалки в зубы не смотрят. После 4 часов японского голова просто закипала, но прогресс чувствовался. Я научился говорить целый ряд фраз, что позволяло не тянуться лишний раз к переводчику. Память Эрни потихоньку впитывала забытый материал. Туго, конечно, шло, но жить можно. Просто надо приложить чуть больше усилий. Интересно, охотник на демонов может добавить себе пару извилин? Теоретически может, но это будет лишь на время. Да и честно, сложновато выглядит такая магия. Охотник спокойно может регенерировать мозг при повреждении головы, но надо понимать, что регенерация охотника — это нечто вроде возвращения в старое состояние. Отсюда, например, и была невозможна регенерация ран, которые получены при отсутствии разлома. Только тогда возникал логичный вопрос, бессмертны ли охотники в этом мире. Разломы здесь постоянно присутствуют, а значит, нет проблем с регенерацией. Надо будет спросить Альфреда насчет этого. Инфы в интернете по этому вопросу я не находил. «Господин, устали заниматься?» — спросил Анатолий на русском. «Да, мозг уже закипает. Давай сделаем перерыв, скажем, на 2 часа. Отдохни, поешь, можешь даже чуть поспать. А я пока буду мучить Альфреда». Деньги появились, и теперь встал вопрос, где купить рабов. Вернее, даже не так. «Кто нам их продаст?» Я прошел в лабораторию Альфреда, самый конец левого крыла храма. Туда было запрещено кому-либо заходить, максимум до моей комнаты, если речь про Хину или прислугу. Можно сказать, левое крыло было отдано Джокеру. «Доброе утро, Альфред», — поздоровался я, войдя в лабораторию по созданию книг заклинаний. На столе моего помощника располагали странные сферы и свитки, а также одинокая, еще не перепрошитая на Кадзе-3. Небольшая стопка джокерских троек в одном углу и громадные стопки легальных троек в другом. «Доброе утро, господин. Наото уже поехал к клановым секретарям. Скоро будут первые результаты». «Ага, я уже видел твое сообщение в Телеграме. Как здоровье, Альфред? Вчера в тебя угодило несколько пуль. Отдых не нужен?» «Все в порядке. Отдых не нужен». «Точно? Ты мне нужен в рабочем состоянии на долгую перспективу». «Не беспокойтесь, господин. Все в порядке. Гримуар Асанай очень мощный, меня полностью излечили». «Рад слышать. Кстати, раз уж речь зашла о такой теме, есть ли бессмертные в этом мире? Охотники, по идее, могут жить вечно, да и у магов целительство очень неслабое». «Люди могут жить вечно, но вопрос лишь в том, кто это даст. Каждому человеку определен срок жизни, и он редко бывает больше, чем за 100 лет. Причем часто люди умирают раньше отведенного срока». Альфред закашлял. «Но если человек все же дожил до своего срока, то его убивает бог смерти. Либо приходит лично, либо просто записывает его имя в свою тетрадку». «Записывает имя в тетрадку?» «Да, в тетрадь смерти. Хотя говорят, что это байка, и никаких тетрадей нет. Просто очень тонкий черный гримуар. Примерно полвека назад был бог смерти Брюс, который решил стать рокером. Для привлечения внимания он вывешивал списки тех, кого убьет, если они не придут на его концерт. Пару шлагов Брюс собрал, но другим богам такой маркетинг не понравился. В скором времени его убили». «Вот уж точно черный пиар». «Собственно, с тех пор и пошла байка про тетрадь смерти, с помощью которой можно убить любого человека. Но возвращаясь к вопросу о бессмертии. Есть некоторые боги, что способны его дать, но они идут на такой шаг с большой неохотой. Это мгновенная конфронтация со всеми богами смерти, коих немало». «В общем, понял. Технически возможно, практически нет». «Господин, а вы хотите бессмертие?» «Нет, это мне не подходит. Хотя и короткой жизни мне не хочется. Существует столько всего, чего я еще не увидел». «Ладно, давай прорабатывать тему покупки рабов и земель. Ты сказал, что это будет сложно, но я хочу узнать все в деталях». «Кланов, к которым можно обратиться, не так много. Некоторые из них имеют льготы на аукционе, некоторые продают по фиксированной цене. Есть также и третья группа, которая не имеет объявлений в открытую, но готова продать душу кому-то из своих друзей». «Третья группа — это считай только по знакомству. Можно даже не рассматривать. Или у Накадзимы есть какие-то друзья?» «Есть кланы, с которыми мы в хороших отношениях, но, думаю, вряд ли они войдут в наше положение. Никто не захочет идти против Яманака». «Ну, значит, у нас нет друзей. Друзья помогают в трудную минуту». «Альфред, а что если купить рабов сразу у нескольких кланов? Это выйдет дороже, но зато никто не поймет, что мы стремимся к малому храму. Или поймут?» «Шумиха в прессе и интернете поднялась сильная. Боюсь, большинство раскусят наш план и не продадут рабов». Но это, как понимаю, все равно лучший вариант. Да, скорее всего так. А Наото с каким вопросом поехал к секретарям кланов? Прям дословно. Он будет спрашивать, сколько рабов нам готовы продать по существующим объявлениям. В аукционы лучше не лезть. Там покупают специалистов. Что-то чую, и маленькими партиями мы все это дело не купим. Даже если кто-то будет соглашаться на продажу, мы не успеем по времени. Слишком сложно договориться сразу с несколькими кланами. А у Яманака есть какие-то враги, если не считать клан Чоу? Ярко выраженных, пожалуй, нет. После захвата Тамура Яманака очень сильно укрепили свое положение в регионе. В общем, на слабаков нам можно не смотреть. Они все испугаются Яманака. Похоже, надо идти к большим и великим храмам. Все, что ниже, можно даже не рассматривать. Господин, с крупными кланами еще сложнее договориться. Это еще почему? Статус. К большому еще можно сходить, но к великим точно нет. Тогда давай сразу нацеливаться на большие. Пойдем ко всем, за исключением Чоу, Итакавы и Монако. К соседям идти уж точно нет смысла. Можешь отозвать Наото. К большим кланам надо будет идти лично вам, господин. Альфред не высказывал возражений, но чувствовал, что он не особо верит в успех сделки с крупными кланами. Опять статус? Ну ладно, значит схожу. А ну-то пускай тогда так и прищупывают мелкие кланы. Кому пойдем первым, Альфред? Я думаю, на это дело стоит взять тебя, а не Анатолия. Подскажешь что-то в процессе. Ну, сам понимаешь. Первыми в списке я бы поставил клан Фукусима и Сенса. 900 и 800 тысяч последователей соответственно. Бояться и Монако они точно не будут, но договориться с ними будет сложно. Они не выставляют рабов на продажу. Но даже так ты все равно предлагаешь к ним сходить? Да, стоит попытать удачу. Хорошо, так и поступим. Кстати, насчет генератора. Когда будет? Сегодня. Супер, еще нам нужна машина. Меня как-то не прикалывает ездить постоянно на такси. Раньше у нас был автомобиль. Раньше и электричество было, перебил я. И многообъемные амулеты, и боевые группы. И еще долго Якудза раньше не было. Не говори про раньше, Альфред. Мы живем настоящим. Позавтракав, поехали на переговоры. Вроде и деньги у нас имелись, а все равно как будто по миру побирались. От Наото раз за разом приходили отказы в сотрудничестве. Идея купить рабов сразу у нескольких кланов была очень хорошей на бумаге, но нереализуемой в жизни. Мы с Альфредом тоже не достигали никакого успеха. Поцеловали двери клана Фукусима, Сенса и Канека. Везде разговор был предельно короткий. Спросили, кто такие, чего хотим, и на этом мягко послали во свояси. Причем на клан Канека у меня были определенные надежды, они как раз-таки рабов продавали. Но не нам. Как только услышали, что мы клан Накадзима, сразу выгнали, еще назвав мой род нечистым. Альфред предупреждал, что прием у Канека не будет теплым, но я оптимистично рассчитывал на деловые отношения. Хрен там. «Альфред, вот объясни, почему я не могу дать Канека претензию?» — возмущался я, когда мы сели в такси. Альфред наколдовал звуковой барьер, так что можно было разговаривать, ни о чем не беспокоясь. «Ваши законы оставляют желать лучшего. Называется, у кого больше храм, тот и прав». Высказался. Стало чуть легче. «Когда-нибудь заплачу высокомерным Канека той же монетой. У них 500 000 последователей, а замашки куда выше, чем у Фукусима и Сенса. Сколько еще больших храмов осталось? 5? Скорее, 4. К Миура можно не ехать, хоть они и продают рабов. Слишком уж близко к ним Чоу. Лишних проблем они не любят. Заедем и к Миура. Если унижаться, то по полной. Но к ним в самую последнюю очередь. Господин, можно высказать небольшое опасение? Ну давай. Своими действиями мы сейчас привлекаем очень много внимания. К концу дня весь Токио будет знать, что Накадзима хочет купить рабов. Думаю, это сделает невозможным план покупки рабов маленькими партиями у малых и средних храмов. Это, конечно, довод, но уже поздно рыпаться. В конце концов, разве были варианты? Нет. Ну тогда все, Альфред. У тебя такое настроение, будто нам надо сдаться. Проблема нерешаемая. Или что, лучше гордо сдохнуть, чем пойти к другим кланам? Под лежачий камень вода не течет. Я ничего не говорил, господин. А у тебя все на лице написано. Гордость — это, конечно, хорошая штука. Но в нашем положении про нее надо забыть. Мы клан бомжей. Если называть вещи своими именами. Да, когда-то Накадзима были сильными и значимыми, но всем на это плевать. Не плевать. Будь мы только сформированным кланом, нас бы выгнали Фукусима и Сенса, точно так же, как Канека. История клана... Альфред, мы сейчас клан бомжей. Это просто надо принять как факт. Мы на самой первой ступеньке иерархии. Мы дерзкие и голодные. Да, господин, вы правы. Такой настрой гораздо лучше поможет делу. Телефон Альфреда завибрировал. Сообщение от Наота. Еще одна неудача. Но мы в любом случае будем биться до последнего. От нас сторонились, как от прокаженных. Секретари больших храмов отказывали примерно в одной манере. Мол, извините, рабов в продаже нет. Но заходишь на сайт, и там целый ряд объявлений. Блюдки. Когда из больших храмов остался только Миура, надежда на успех практически угасла. Наото оставалось проехать всего в пару кланов. Это уже чисто так, для галочки, чтобы получить отказ и успокоиться. День близился к вечеру. Можно было подвести неутешительный итог. Рабов нам не продадут. Но оставались еще Миура. Большой храм на 150 тысяч последователей. Самый маленький из всех, что мы посещали. Таксист остановился перед шлагбаумом. Альфред вышел на разговор. Причем разговаривать пришлось долго. Я уже думал, не пустят. Но после нескольких звонков шлагбаум все-таки подняли. «Нас приглашает на разговор глава клана Миура», — сказал Альфред, вернувшись. «Вот это поворот. А что так вдруг? Ты говорил цель нашего визита?» «Да, Ричард Миура в курсе, что нам нужны рабы». Настроение резко поднялось. Я чуть улыбнулся, хоть и понимал, что это еще не победа. «Этот охранник до самого главы дозвонился?» «До секретаря. А тот уже переговорил с главой». «Надеюсь, Ричард Миура пригласил нас не из простого любопытства». Мы проехали жилой квартал и добрались до Тории. Там нам встретилась девушка в красном кимоно. Она низко поклонилась и приветливо улыбнулась. Назвала мою фамилию суффиксом «сама», что было впервые за все поездки в кланы. До этого максимум обращались с суффиксом «сан». Хорошее начало. Посмотрим, что будет дальше. Нас провели через Тории и направили к дому Миура. Он располагался в самом начале священной земли храма. Дом не в японском стиле. Некоторые элементы присутствовали, но... не было стопроцентной традиционности, как в архитектуре храма. Да и, собственно, жилой квартал Миура тоже не был в японском стиле. Девушка в кимоно в дом ходить не стала. Открыла дверь и поклонилась. Мол, проходите. «Добрый вечер, Накадзима-сама», — поздоровалась девчушка лет 17. Поздоровалась на японском, но я ее понял. «Отец в своем кабинете. Давайте я проведу вас к нему». «Начало мне очень нравилось. Возможно, зеленовласая девчушка так приветлива со всеми, но...» Думаю, была определенная команда на такое поведение. Худые ножки быстро поднимались по ступенькам лестницы. Мы с Альфредом вслед за девушкой. Я чуть впереди. То ли чтобы забрать хороший ракурс, то ли чтобы показать, кто тут глава клана. Вошли в кабинет Миура. Глава клана встал, приветствую нас. Охренеть. Сколько уважения. Ну, конечно, он не раскланялся передо мной, но все равно... он воспринимал меня на равных. Миура рассадил нас по креслам. Доброжелательный он тип, надо сказать. «Слышал, для Накадзима стал привычен русский язык», — сказал Ричард Миура на кривом, но вполне понятном русском. «Если мой уровень речи устраивает, то можем продолжить на русском». «Устраивает», — ответил я. «Спасибо, что согласились на личный разговор. Я очень вам за это признателен. С вашего позволения, я хотел бы перейти сразу к делу. Клан Накадзима очень остро нуждается в повышении статуса. На данный момент нам не хватает 600 душ и 10 соток земли. За это мы готовы отдать 1,5 миллиарда йен. Это в буквальном смысле все, что есть». «Полтора миллиарда — это очень хорошая цена за 600 рабов. Я согласен на такую сделку. Но прежде хочется обсудить политический вектор, а именно клан Чоу. Они мои и ваши враги. Скажу честно, я вижу большую выгоду, если Накадзима не сдадутся им быстро. Но также я вижу большую выгоду, если Яманака получит храм Накадзима. Это приведет к войне Чоу Яманака, что мне выгодно. Передо мной два равно сильных варианта, но я хочу выбрать первый. Миура помнит, что сделали Накадзима во время войны с Бешамон». «Я рад это слышать, только немного не понял про политический вектор. Что вы от нас хотите?» «Всего две вещи. Не сдавайтесь. А если все же сдадитесь, то продайте клан мне, а не кому-то другому». «Меня устраивают такие условия. Только не рассчитывайте, что я сдамся быстро». «Отличный настрой», — улыбнулся Ричард. «Продолжай в том же духе. Только хочу немного огорчить насчет самой сделки с рабами и землями». Миура рассмеялся и продолжал смеяться так долго, что я думал, сейчас скажет: «Да пошутил я, сделки не будет». Но смеялся Ричард не злобно, а довольно по-доброму. Он был в таком состоянии, когда от смеха не получалось сказать слова. «Я хочу продать вам свалку из самых худших рабов», — наконец сказал Миура. «Извиняюсь за смех, просто этому лучшая цена 100 миллионов, а никак не 1,5 миллиарда. Честно сказать, хреновый из меня риэлтор, но все дело в споре с богиней. Она сказала, что я никогда не продам этот храм, который по воле случая принял в подарок от Чоу. Тогда, может, сделаете скидку?» «Это, конечно, будет справедливо. На 1 миллиарде сойдемся?» «Там не 600 рабов, а целая 1000, плюс к этому гораздо больше земли, чем вам требуется», — говорил Ричард, не скрывая смеха. «Дареные свалки в зубы не смотрят». «Идет. А что хоть за люди? Чем они плохи?» «Там всякий сброд от клана Чоу. Неуправляемые рабы, которых только пристрелить и можно. Но молятся исправно, поэтому еще и живы. По задумке Чоу, они должны были перебирать мусор, но рабы подняли бунт. Их колонию заваливали, и заваливали мусором, пока не образовалась свалка в ее нынешнем виде. Эрни, ты видел забор справа от нашего КПП? Это и есть свалка. Утопили в землю, чтобы глаза не мозолило. Почему вы просто не избавились от мусора силами своих рабов? Потому что часть мусора представляет опасность даже для сильного мага. Все довели до такого состояния, что от этого уже не избавиться. Вернее, затраты будут слишком большими. Будет желание, увидишь сам». «Желание есть. Я бы посетил это место сразу, как только подпишем нужные документы»,